Удивительные истории про любовь и дружбу или I need help в свой Happy Birthday. Александр Егоров. Про Алису и лису. Как-то на весенних каникулах звонит мне Тимур. Звонит и камеру включает, чтобы я его видел. А вид у него, как обычно, очень таинственный. «Слушай, Макс», — говорит он, — «I need help». «Ну, как бы помощь твоя нужна». «Что опять случилось?» — говорю. «Пока не случилось. Просто завтра у Алисы день рождения». Алиса — это не умная колонка, это его ЛП, что означает «лучшая подруга». Или это ничего не означает, потому что она живет в коттедже за городом, куда надо целый час на электричке ехать. В мессенджере ее набрать — это гораздо быстрее. Правда, Тим уверяет, что она в него влюбилась с первого взгляда. Возможно, и так. Не знаю. Я с первого взгляда ни в кого еще не влюблялся, да ни на кого особо и не смотрел. «День рождения — это замечательно», — говорю. «У меня вот днюха не скоро еще». «Да погоди ты! Тебе-то я знаю, что дарить, а вот ей не знаю, даже идей нет». «Спроси у Алисы», — это я советую. «Что? У кого?» «А, вот ты о чем». «А почему нет? Так и сделаем». А эта Алиса, как вы понимаете, голосовой помощник. В Яндекс.Колонке живет. Ей можно любые вопросы задавать, как говорится, в меру своей испорченности. Конечно, он тут же достает эту свою колонку. Я это вижу, потому что она прямо перед ним на столе стоит. Включает, принимает серьезный вид и спрашивает. «Алиса, скажи, что подарить Алисе?» Тут колонка некоторое время тупит. Видно, размышляет, как это можно что-то самой себе подарить. Затем отвечает уклончиво. «Любой подарок хорош, если он идет от сердца». «Ты ее конкретно спроси», — говорю, «что подарить на день рождения девочке по имени Алиса?» Тим даже не дослушал. «Что подарить на день рождения девочке Алисе? Чего тут непонятного?» Колонка опять мучительно соображает и выдает ответ. «Книга — лучший подарок. Алиса в стране чудес. Алиса в Зазеркалье». «Да не читает она книги», — сомневается Тим. «Только видосы смотрит». «Алиса — лиса», — вдруг говорит колонка. «Миллион подписчиков. Включаю видео». «Стоп!» — Тим щелкает пальцами. «Не надо включать. Но это мысль. Подарим Алисе лису». «Лису?» «Это, конечно, я уже туплю, а не колонка». «Ну да, мягкую игрушку. Их в интернет-магазинах полно. Прямо сегодня на дом доставят». «К ней?» «Не, так неинтересно. Я даже не увижу, как она обрадуется. Пусть ко мне привезут. А потом мы ей вместе эту лисичку подарим. Ты со мной, напарник». «Я хочу спросить, а я-то здесь при чем?» «Но не спрашиваю. У меня, если честно, эти весенние каникулы уже в печенках сидят. Дома скучище, гулять негде, на дачу не поедешь, машина в грязи завязнет. А тут все же какое-то разнообразие. Да и родители отпустят, повод-то важный. Но если Тимуру сразу сказать, что ты согласен, он слишком сильно обрадуется, загордится». «Кормить там будут?» — спрашиваю. «Иначе даже не надейся». «У, Макс!» — отвечает он. «Кормить будут по максимуму. Это я тебе гарантирую. Из-за стола не встанешь». Сейчас будет короткий спойлер. Все прошло не так, как мы планировали. За стол мы даже не сели, хотя ни разу и не пожалели об этом. Но это было уже после. А тогда, на следующий день, мы вдвоем прибыли на вокзал и загрузились в электричку. Сели в вагоне у окошка и поехали. У Тима под мышкой здоровенная такая рыжая лиса в полиэтиленовом пакете. Пакет прозрачный, так что все пассажиры на эту лису очень пристально смотрят. «Зачем же вам, детки, такая зверюшка?» — интересуется тетка напротив. «В лес хотим выпустить», — Тим отвечает. «Пусть погуляет». Тетка поджимает губы, обижается. «Как назвали-то лисичку?» — спрашивает старикан с тележкой. «Наверное, Алисой?» «Откуда вы знаете?» — удивляюсь я. «Ну а как же? Лиса, Алиса, кот Базилио. Помните кино про Буратино? Неужели не смотрели? Кино про Буратино от режиссера Тарантино. Это какой-то длинноволосый парень с соседней лавки подсказывает. И сам же своей шутки смеется. Мы друг на друга смотрим и головами качаем. Вот не ждали мы такой популярности. И потом, этот фильм про Буратино я начисто забыл. Помню только, что там было про старый плавучий чемодан, а еще про робота Вертера и какой-то мейлофон, который мысли читал. Здесь и далее. Максим иногда путает культовые советские фильмы. Полезный, думаю, был бы гаджет. Только, например, Тимкины мысли и читать не надо. Он сидит, губы кусает и волнуется. Есть у меня подозрение, что это не Алиса в него с первого взгляда влюбилась, а он в нее. Что бы он там ни говорил. Едем дальше. За окном новостройки тянутся, за ними пустыри какие-то, за пустырями лес. В лесу еще снега полно, только на проталинах черная земля проглядывает, и даже зеленая травка кое-где пробивается. И желтенькая мать и мачеха цветет. «Цветов-то мы и не купили», — вспоминаю я. Тим хмурится. «Ладно», — говорит, — «на месте придумаем что-нибудь». И вот добрались мы до места. Это такая пустынная платформа, от которой до Алисиного коттеджного поселка еще 5 км надо пешком по лесной дороге пилить. Он специально построен в отдалении. Туда люди обычно не на электричке ездят, а на внедорожниках. Но это мы уже немножко позже поняли, когда нас на этой дороге 3 или 4 таких внедорожника обогнали и окатили растаявшей грязью с ног до головы. Хорошо еще лиса никак не пострадала, поскольку в пакет упакована. И вот с этой-то лисой как раз приключилась интересная история. Вот, значит, идем мы по обочине друг за дружкой. След в след. Шире там не пройдешь. Впереди Тим, я сзади, на подстраховке. И вдруг я слышу за спиной какое-то тявканье. Оборачиваюсь, смотрю, а за нами лисенок бежит. Совсем как у Тима в пакете, только настоящий. Длинноногий такой, рыжий и мокрый. «Стой!» — это я Тимуру говорю. Он оглядывается, останавливается. Лис тоже останавливается, шагах в 10, и на нас смотрит. Не боится, только носом поводит, принюхивается. «Ничего себе!» — говорит Тим. «Это он за нами всю дорогу шел?» «Вот у него и спроси», — отвечаю. Тим присаживается на корточки, свою игрушечную лису под мышкой держит. «Иди-ка сюда, рыжий!» — это он лисенку говорит. «Макс, ты не знаешь, как лисичек надо подзывать?» «Кис-кис? Кис-кис-кис?» «Не, не работает. Цып-цып-цып? Тоже не годится. Может, его вежливо надо звать, по имени? Эй ты, как тебя зовут?» Лисенок не признается, только хвостом виляет по-собачьи. Я и не думал, что лисы так умеют. «Давай назовем его Лисандр», — предлагаю я. Макс придумал это имя из головы, но точно так же звали одного спартанского полководца. «Точно. Сокращенно Сашка. Эй, Сашка, ко мне!» Но лисенок его не слушает, зато на его пакет во все глаза смотрит. А глаза у него совсем как у человека, хитрые, только желтые, и нос курносый. И у того, который в пакете, глаза такие же. «Он с ним поиграть хочет», — догадался Тим. «Он типа у нас спрашивает, зачем вы моего друга в пакет запихали?» Лисенок тем временем и правда подбирается к Тимкиному пакету, втягивает носом воздух. Понять не может, кто же там внутри. «Не трогай его», — предупреждаю я. «Кусить может, он же дикий». «Да уже почти домашний», — говорит Тим. «Эх, ладно, пойдем мы, дружище Лисандр. Не хочется тебя огорчать, но это не твой подарок. Возвращайся домой». И со вздохом поднимается на ноги. Лисенок отпрыгивает в сторону, но недалеко. Стоит там между сосен и поскуливает так печально. Двинулись мы дальше. Лисандр какое-то время за нами скакал, потом отстал. Ну и мы про него забыли. Зато вспомнили кое-что поважнее. Пока никто не видит, нарвали целый букет белых таких цветочков, вроде ландышей. Они мелкие, но красивые. Тим их понюхал, а они даже не пахнут. Вот он меня и спрашивает немного смущенно. «Как ты думаешь, Алисе понравится?» «Любой подарок хорош, — говорю, — если он от сердца». «От сердца корвалол помогает. Мне бы не помешал». «Чего-то я волнуюсь, Макс, если честно. Мы ведь с Алисой еще никогда всерьез не общались. Ну, в смысле, вживую. Только в мессенджере. Ну и пару раз в торговом центре. Издалека. Она там с мамой была. Помню, мы там сидели на лавочке рядом. Сидели и молчали, чтобы не спалиться. Только сообщениями обменивались». Ничего себе романтика, я думаю. И ведь никогда он мне об этом не рассказывал. Я бы точно не удержался. В общем, ладно. Мокрые и усталые добрели мы до длинного железного забора. За забором коттеджи видны. Один другого богаче. Пошли по навигатору дальше, к участку этой Алисы. Подходим к воротам, а там... заперто. И переговорное устройство возле калитки приделано. И видеокамера висит сверху. Тим эту свою лису в мешке прячет за спину, а сам кнопку жмет. «Кто там?» — спрашивает голос Алисы. И слышно, что кто-то за ее спиной хихикает и перешептывается. «Это мы!» — говорит Тим, а сам пытается улыбнуться. «Тимур и Макс!» «Пароль неправильный!» — говорит голос. «Повторите попытку!» Тим на меня смотрит с недоумением. Я только плечами пожимаю. «Откуда я знаю, как там они договорились?» «Алиса!» — говорит он в микрофон. «Пароль Алиса!» А из динамика опять. «Повторите попытку!» И опять смеется кто-то. И музыка откуда-то доносится. «Вот блин!» — говорит Тим вполголоса. «Что ж ей сказать-то?» «Макс, помоги!» «Если уж он меня о помощи просит, значит, дело плохо. Значит, он вот-вот запаникует. Он так-то смелый, но с ним это иногда бывает. Ну, мне-то волноваться не с чего. Подхожу я к микрофону и говорю первое, что в голову приходит. «Алиса, милофон у меня!» Фраза из культового блокбастера 80-х «Гостья из будущего». Иногда Макс путает этот фильм с другим — «Приключения Буратино». Тим от изумления чуть свою лисицу не выронил. А из переговорного устройства и вовсе какой-то хрюканье слышно. Настолько они там удивились. Замок на калитке щелкнул, Тим потянул за ручку, и калитка отворилась. И вот мы уже идем через гигантский двор по расчищенной дорожке между шикарных голубых елок к большому кирпичному дому, там, вдалеке. А пока мы идем, Тим все еще удивляется. «Ну ты крут, Макс! Что это за дурь ты придумал? Что за мылофон?» «Это из старого фильма, говорю. Про Буратино и космических пиратов. Прибор, который мысли читает. Типа нейросети?» «Ну да». «Фантастика. Мне кажется, ты сам сейчас их мысли прочитал. Ты потренируйся». «Не знаю уж, что я там прочитал, но насчет фантастики это он стопроцентно прав. Все вокруг и правда выглядело фантастично. И дом с застекленными стенами, и бассейн под крышей размером с наш школьный стадион, и гирлянды из воздушных шариков, и дорогие тачки на парковке, штук 8, наверное. Среди них и те, что нас на дороге обогнали. Подходим мы к дому и слышим музыку, и бодрые такие голоса с террасы, звуки хлопушек. Короче, праздник. Мы переглянулись. Но тут Тим, как обычно, смело дергает стеклянную дверь, и вот мы уже внутри. Там и правда уже весело. Музыка играет, и народ толпится. Человек 5 ребят вроде нас. Только их, по всему видно, на обочине грязью не поливали. Еще 4 девчонки в шикарных платьях, и, наконец, это Алиса. В самом шикарном. «Привет, Тимсон!» — это она к Тимуру подбегает и легонько в щечку его целует. «Привет!» — мне тоже достается. «Знакомьтесь, это мои друзья. Друзья, познакомьтесь, это Тим Астахов и Максим... Максим... Белкин, говорю». «Точно, Белкин. Это он только что крайне удачно угадал входной пароль. Иначе бы мы вам не открыли. На моем ДР такие правила. Нужно принести что-то особенное, иначе не впустим». «Так доставай», — говорит один парень постарше нас. «Чего доставать?» — спрашиваю. «Милофон. Если есть став, так и выкладывай». «Нет, это не стаффордширский терьер. Став в английском сленге означает «всякие вещи». Не всегда хорошие». Я смотрю на эту Алису, а она только смеется. «Это Костик, конечно же, шутит. У них в английской школе очень специальные шутки. Только их не надо пересказывать родителям, могут неправильно понять». «Так я тоже не понял», — говорит этот Костик. «А чего они тогда принесли-то?» «Он чем-то похож на нашего второгодника Козлоева». Тоже умные часы на руке вместо мозга, только подороже, раз в 20. «Мы принесли подарок», — говорит Тим, стараясь быть спокойным. И вручает Алисе свою плюшевую лису вместе с букетиком ландышей. Хотя они уже подвять успели. «Ой», — говорит эта Алиса, — «спасибо, спасибо. А что это? Такая игрушка? А почему она мокрая?» «Это пакет мокрый», — говорит Тим. «С лисой все в порядке, даже не простыла. В общем, поздравляю тебя с нюхой, желаю даже не знаю чего. Ну, чтобы у тебя все хорошо было». «Да у них тут и без нас все хорошо», — думаю я, но молчу, из вежливости. Алиса тоже ничего не отвечает. Целует Тима в щечку вторично, а остальные девчонки почему-то смеются. «И нечего тут смеяться», — говорит Алиса. «Какой ты милый, Тимур. Ты положи эту лисичку вон туда, в угол, к нормальным подаркам. Ха-ха». Я смотрю, куда она показывает, и замечаю там кучу разных навороченных коробок и пакетов. И вот наша плюшевая лиса укладывается сверху, будто весь этот склад охраняет. Кажется, Тим хочет что-то сказать, но Алиса про него уже забыла, смотрит в свой телефончик. «Ага», — говорит, — «родители пишут, встречайте гостей». И верно, гости не заставляют себя ждать. Только это не люди, а медведи. Ну, такие мишки Тедди, только в человеческий рост. Один весь синий, в штанишках и жилетке, с заплаткой на башке, а другой розовый, в юбочке. Пухлые такие, идут, переваливаются, руками машут приветственно. Я с некоторых пор на всяких там актеров гляжу с подозрением, но эти вроде ничего дурного не замышляют. Конечно, выглядят по-дурацки, но тут уж ничего не поделаешь, работа такая. «Ну, здорово, всем здорово!» — гудит медведь, который в штанах. «Я медведь, а не корова! Я супер-мишка, и от меня вам шишка!» Затем он и правда достает из кармана шишку в золотой обертке. Торжественно вручает Алисе. Понятно, что это шоколадка, и наверняка не самая дорогая. Алиса ее берет, вертит в руках и тоже незаметно зашвыривает куда-то. Видимо, серьезных подарков ждет. А остальные гости, те и вовсе о чем-то очень некультурно перешептываются. Только что не ржут, как кони, особенно Константин. «Ну и ладно, что встретили прохладно», — продолжает Мишка, будто ему все пофигу. «Есть у нас послание для всего собрания». Тут вторая Мишка, розовая, добывает откуда-то запечатанный конверт и начинает тонким голосом. «Нету лучшего подарка, чем пинок от Тони Старка!» Это Константин подсказывает. «Железный человек. Просто для рифмы». «Да нет же!» — сбивается женщина Мишка и сначала начинает. «Принесли мы вам в конверте пожелание скорой смерти!» Это снова Константин. И сам от себя угорает. МС чертов. «МС. Master of Ceremonies или микрофон-контроллер. Тот, кто рэп начитывает». Алиса сердито толкает его локтем. «Ты дурак, что ли? Так мы никогда не узнаем, чего у них там спрятано». Сизый медведь сопит там у себя под костюмом и по бокам себя хлопает рукавицами. Видно, что недоволен, но кто же его будет слушать? Между тем медведица конверт кое-как разворачивает и читает вслух уже без всяких стихов. «Дорогая Алиса, на твой день рождения твои родители дарят тебе, никогда не догадаешься, хорошую новость. И вы, дети, не шумите, а послушайте». Тут женщина-мишка грозит нам всем пальцем. «Со следующей осени наша Алиса будет учиться в элитном-приэлитном колледже в Дубае. Обучение там стоит 100 тысяч баксов в год». «Там тепло, там яблоки», — это синий мишка сам себе под нос бормочет. Алиса поднимает брови удивленно. «А почему не в Англии? Я хотела в Англии. Мне обещали Лондон. Чего там делать в Дубаях этих?» «Ты чего хочешь?» — говорит Константин. «Море теплое, дайвинг. Притом можно вообще не учиться, просто тусить. А в Лондон сейчас все равно никого не посылают, потому что санкции». «Ничего не знаю», — Алиса губы надувает. «Я хотела в Лондон. Или в Шотландию, в крайнем случае». Пухлый мишка, который с заплаткой, громко хлопает в ладоши. А потом как заревет песню дурным голосом. «Хороша страна Шотландия, а маврики лучше всех!» Но гости, правда, как-то не сильно подпевают и не аплодируют. Просто смеются и обсуждают, как они тоже своих родаков разведут на эти самые Дубаи и как они там будут друг другу в гости ходить. Только на Тимура грустно смотреть. Он стоит, как в воду опущенный. И букетик так у него в руке и остался, уже совсем увядший. Он видит, что я это вижу. Сует мне букетик в руку. «Макс, я отойду ненадолго. Ты тут побудешь немножко вместо меня?» «Ты куда?» «Просто подышу воздухом. Душно тут». «Ничего тут не душно, тут же кондиционеры», — хочу я сказать. Но молчу. И он выходит за дверь. Я вижу сквозь широкие стекла, как он идет через двор, опустив голову по дорожке мимо голубых елок. Его ЛП Алиса этого даже не замечает. Опять в телефон смотрит. «Пойдемте лучше в гостиную», — говорит. «Мне пишут, что там уже стол накрыли. Пицца, бургеры, жареные колбаски, а вечером будет типа дискотека. «Го жрать!» — это Константин подхватывает. Тут все гости реально обрадовались и повалили всей толпой в большой зал. Оттуда потянуло чем-то вкусным. Медведи потоптались, посоветовались и грустно побрели на выход. Я остался один на стеклянной террасе. «Я бы тоже съел чего-нибудь», — признался я нашей плюшевой лисичке. «Но есть вещи поважнее, чем поесть. Ты не поймешь». Тимур сидел на скамейке под фонарем в этом их бесконечном дворе. Хотя еще было светло, фонарь уже горел, в полсилы, красивым оранжевым светом. Может быть, поэтому Тимкино лицо казалось розовым, как у садового гнома. Розовым, но не живым. Я присел рядом, выбросил букетик в урну. Тогда Тим спросил. «Скажи, Макс, почему я такой дурак?» «Почему дурак?» «Ты же видишь, никому я здесь не нужен. Зачем я вообще сюда поехал? Зачем тебя вытащил?» Я пожал плечами. «Мне ты нужен», — сказал я. «Если с тобой что-то случится, мне твои родители голову оторвут». «И все?» «Возможно, еще что-нибудь, кроме головы». «Да я не про это. Просто ты только из-за родителей?» «Не только из-за них», — признал я. «Ты же мой друг. Без тебя как-то совсем не весело будет. Даже если с тобой грустно и печально, вот как сейчас». «Это ты честно?» «Без балды». «Спасибо тебе. Только грустить мы больше не будем, Макс. Мы им всем еще надерем задницы. Не знаю как, но надерем». Поглядел я на него и улыбнулся. Потому что он тоже улыбался. «Я с тобой, партнер», — сказал я. И тут мы с ним оба смотрим в одну сторону, а в той стороне, где забор и ворота, вдруг что-то яркое показывается и движется, а точнее бежит по направлению к нам. Такое курносое, рыжее, на черных лапах и с пушистым хвостом. Бежит и тявкает радостно. «Это же Лиссандр!» — кричит Тим. «Санек, привет! Ты в ворота пролез? Или под забор подрылся? Вот ты молодчик!» Вы не поверите, но этот лисенок вокруг него прыгает, как домашний щенок, и всем своим видом показывает «давай поиграем!». А Тим и рад, подхватывает его на руки и начинает с ним танцевать. И как не боится такого блохастого? «Вот теперь!» — объявляет Тимур. «Пойдет у нас вечеринка на славу!» Сейчас опять будет спойлер. Не знаю, как вся вечеринка, но праздничный обед был немного подпорчен. В компании Лиссандра мы решительно поднялись на крыльцо и прямо в зал, ни на минуту не задерживаясь. Ну, то есть, не совсем так. Мы-то как раз в дверях притормозили, мы же вежливые. А вот наш зверь, не будь дурак, первым делом на стол взобрался, прямо поверх тарелок со стаканами. Хватит самый жирный кусок пиццы. И слопал сразу. И оглядывается, чего бы еще сожрать. А гости из-за стола бегут в рассыпную кто куда, роняя стулья. И Константин в первых рядах. В стеклянную дверь ломится и орет. «Бешеная лиса! Бешеная лиса!» Вот и Алиса с Тимом столкнулись нос к носу. «Ой, ой!» — Алиса повторяет. «Помогите! Охрана! Где охрана?» Кажется, она даже не сразу поняла, кто он такой. А может, со страху забыла, как его зовут. Такая вот лучшая подруга в мессенджере. «Не бойся!» — говорит ей Тим. «Это наш лисенок. Он не бешеный. Я думал тебе только игрушечного подарить, но живой-то лучше». «Убери его отсюда!» — визжит Алиса. «И сам отсюда убирайся!» «Ну, извини», — оправдывается Тим. «Я не хотел тебя напугать». «Ненавижу вас! Тебя и этого твоего Белкина! Придурки, лузеры, нищеброды! Нафиг мне не нужны твои подарки, убогие! Мы тебя, если хочешь знать, нарочно пригласили, посмотреть, как ты тут позориться будешь!» «Зарофлить хотели?» Тут Тим немножко бледнеет. «Но за что?» «Что по себе много не думал. Знаешь, что про тебя мама сказала? Полезный он парень твой, мигрант, крепкий, подрастет, на работу возьмем, охранником». Тим так скрипит зубами, что мне даже страшно. Кажется, я никогда не говорил об этом, но он очень, очень гордый. Но он молчит. Потому что он гордый, но не злой, если только такое бывает. А мне вот иногда хочется побыть злым. Особенно в какие-нибудь мегаважные моменты жизни. Например, когда моему другу плохо, вот как сейчас. Я смотрю этой Алисе в ее лисьи глаза и говорю негромко. «А я ведь и раньше все про тебя знал». «Да сейчас там», — не верит она. «Интересно, откуда?» Про мелофон забыла. Он до сих пор у меня. Алиса только рот раскрывает. И с этим раскрытым ртом застывает на месте, будто ее от сети отключили, как Яндекс.Колонку. Я даже не хочу ждать, когда она снова включится. Беру Тима за руку, а он слушается, как ни странно, и мы с ним идем прочь из этого дома. У самых ворот лисенок Лиссандр нас догоняет. Мы оборачиваемся и смеемся. Он изо всех сил тащит за собой плюшевую лисицу. Ту самую, что мы с Тимом Алисе дарили. Мы выходим через калитку на дорогу. Начинает темнеть и становится холодно, а до станции топать еще минут 40. Но нам почему-то радостно. Не знаю почему. Мы взялись бы за руки, но у крутых парней это вряд ли принято. Да и идти по обочине легче один за другим. Впереди я, за мной Тимур, а позади всех лисенок Саня со своей игрушкой. Он по дороге так и норовит ее потрепать. А время от времени как-то очень профессионально закидывает на спину и в припрыжку бежит нам вдогонку. Вырастет, будет также зайцев таскать, думаю я. А о чем думает Тим, я не знаю, ведь на самом деле нет у меня никакого прибора для чтения мыслей. Через пару километров мы нагоняем застрявшую машину. Это недорогой белый Солярис. И вот он случайно съехал с шоссе и теперь буксует в грязи. За рулем какая-то тетка сидит, на педаль жмет. А плотный такой чел машину сзади толкает. Только у него в одиночку ничего не выходит. Мы молча встаем от него по бокам и тоже впрягаемся. Мотор ревет, покрышки визжат, грязище из-под колес во все стороны разлетается. Но этот их Солярис все же начинает ползти вперед. Ползет, ползет и выбирается на асфальт. «Вот спасибо вам, чудо-ребята», — говорит этот мужик, «а то просидели бы мы тут до заката». Мы переглядываемся. «Не узнали?» — тут он смеется. «Это ж мы, Мишки Тедди, чумовые медведи». А потом мы сидим у этих артистов в машине на заднем сиденье и едем в город. А по пути уплетаем вкуснющую пиццу, не иначе как с праздничного стола. Запиваем сладким чаем из термоса. Костюмы медведей мы переложили в багажник. Как вы думаете, попросили мы их померить? Попросили. Пофоткались в них? Пофоткались. Лисенка Сашку с его добычей мы отправили обратно в лес. Точнее, прогнали. Он не слишком сопротивлялся. Только тявкнул на прощание, взмахнул хвостом, взвалил свой груз на спину и, как говорится в сказках, был таков. Наверное, будет теперь хвастать перед друзьями, какой он крутой охотник. А может, это я предположил, свои подружки подарит. Она-то вряд ли станет морду воротить. Тим, когда такое услышал, пожал плечами. А потом улыбнулся, а потом рассмеялся. И погнали мы в город. Нормально поработали, несмотря на некоторые нюансы. Это медведь за рулем рассуждает. «Все хорошо, что хорошо кончается». «И не говори», — поддакивает медведица. «Верно. Зачем говорить, когда можно спеть? Знаете, парни, какую классную песню мы в детстве пели? Из фильма про Алису. Про «Прекрасное далеко», знаете? Это же просто космос. Сейчас поем, а вы подтягивайте». «Ох уж мне эти артисты», — думаю я. «Но не спорю. Надо же отвлечь Тимку от его переживаний». И вот дальше мы летим по шоссе с бодрыми песнями. Только песни у этих клоунов тоже оказались особенные. Уж не знаю, слышали вы или нет. «Алиса Селезнева, жирная корова, сбежала из дурдома, похитив мелофон. За нею два пирата из мясокомбината». Ну и так далее, в таком духе. «Вырасту, стану космическим пиратом», — обещает Тим. «Ты со мной, напарник». «А как же», — говорю. «Ты просто мысли мои читаешь. Кстати, где у нас каршеринг для летающих тарелок?» «Кто его знает? Приедем, спросим у Алисы». Тут мы немножко смеемся. Правильно, медведи говорят. Все хорошо, что хорошо кончается. Даже если о чем-то приходится забыть навсегда. Или о ком-то. Ведь иначе история не кончится.